Елена Звездная. Темная империя. Книга третья. Темная империя. Столичный округ. Поместье Алледа. Частные владения рода Алсер. Огонь натолкнулся на препятствие, и магистр смерти понял, что Алсер после последнего появления в его доме незваных гостей усилил защиту. Усмехнулся. В иное время подобрал бы правильный оттенок огня или же кот, сейчас не стал делать ни первого, ни второго. Дал волю собственному демону. И родовая защита была сметена в несколько секунд, оставляя замок обгоревшим, покрытым сажей и полностью доступным ярости принца хаоса. Алар Алсер проснулся в тот миг, когда с грохотом пали ворота, осторожно приподнялся, желая понять, что происходит, и не желая будить обеих любовниц. Но уже в следующее мгновение подобные мелочи перестали его заботить, потому что в спальню главы рода Алсер ворвался взбешенный магистр Элахар. И темный поразился невероятному контрасту, совершенно каменное выражение лица и дикий, пылающий огонь в глазах, которые смотрели на Алара с яростью и презрением. «Слушай, Элахар!» — нервно заговорил лорд. «Да не похожа она на Дею, так только цвет волос и...» Демон медленно перевел взгляд на постель. Вгляделся в девушку явно с территории приграничья империи. Характерный цвет волос, строение тела, цвет кожи. Мельком взглянул на вторую. Светловолосую, с характерными чертами жительницы человеческих королевств. И после этого направил тяжелый, нехороший взгляд на Алсера. «Давай не будем!» — темный лорд поднялся, стремительно натянув штаны. «Ты не Тьер, мы с тобой равны по силе, Лохар!» «Вот как!» — медленно протянул магистр смерти. «Именно!» Алсер тоже был темным и выдержкой не отличался, особенно после прошлой схватки, когда совершенно пьяный Лохар избил его за невинное предложение поискать ему замену, да и Тьер. «И что такого? Вот он нашел!» «Да, у этой не было ни стойкости, ни ума новоиспеченной леди Тьер, зато все остальное очень даже похоже. И Лохар зря отказался, там имелась еще парочка похожих и вообще...» «Убью», — тихо произнес принц хаоса. «Сомневаюсь», — прошипел Алар, призывая всю мощь рода и планируя махом и поставить на место этого порожденца ада и отомстить за прошлые побои. И вокруг темного зашумело, заискрилось поле из сотен ярко-синих молний, каждая из которых была способна уничтожить человеческий город или убить дракона. И Алсер впервые в жизни призвал мощь рода, будучи совершенно уверен, что от подобного Элахар мгновенно отступит. Ошибся. В глазах магистра смерти промелькнуло что-то отдаленно похожее на насмешку, и он спокойно произнес. «Для начала выйдем. Дабы ты никого не задел, ненароком». И Алара снесло вместе со стеной. Темный лорд опомнился лишь, когда началось свободное падение, сгруппировался, перевернулся в воздухе и приземлился на обе ноги, чтобы получить повторный удар такой силы, что его снесло к крепостной стене, и та ответила зазмеившимися по вековой кладке трещинами. Сплевывая темную, тягучую кровь, Алсер впервые понял, что серьезно недооценил угрозу. Элахар — насмешник, любитель шуточек, непробиваемо спокойный в любой ситуации, никогда и никем среди высших лордов империи не воспринимался сильным противником. Все привыкли считать, что магистр смерти пользуется покровительством Тьера, чья сила была известна каждому в империи, и потому не трогали. Никогда не трогали, а выходит... Алсер запрокинул голову и вздрогнул. Элахар медленно спускался к нему по воздуху, словно шагал по невидимым ступеням. Словно зверь подбирался к своей жертве, неторопливо, размеренно, совершенно уверенный в том, что добыча никуда не денется. И от этого темного лорда вдруг охватил ужас. Алар не знал, не мог знать, что это проснулась генетическая память тех сотен предков, коим довелось наблюдать высшего демона на охоте. А охотились демоны на темных еще до появления хаоса. «Слушай, Лохар!» Темный лорд вновь сплюнул кровь. «Давай не будем!» Удар. Магистр смерти не пошевелил даже пальцем. Но сила его удара смела Алсера, крепостную стену, две охранные башни. И не успел Алсер подняться, как последовал еще один выплеск силы.